Интермедия номер 3. 26 марта 1918 года. Антон поежился и еще раз окинул взглядом раскинувшееся впереди широкое поле. Снег на Кубани уже почти сошел, поэтому теперь поле было грязно-серого цвета с выцветшими заплатками мертвой прошлогодней поросли. Идеально ровное поле обрамлялось двумя рощами, а посредине имело невысокий холм, который огибала единственная дурная дорога. На холме, ощетинившись ружейными и пулеметными дулами, окопался крупный отряд красных. Дорога, прикрытая этим холмом, шла на Екатеринодар, значит, холм нужно было взять. Погода в этом марте была совсем дурная, то потеплело, а то пошли дожди с ночными заморозками, да такими, что промокшие солдатские шинели леденели и схватывались мертвой коркой. Конники капитана Анохина ничем не отличались от тех, что Антон видел в остальной части этого странного сборища отчаянных людей, которое смело называли добровольческой армией. Злые, угрюмые лица, голодный блеск в глазах, метавших то и дело молнии в сторону занятого врагом холма. Антон открыл свой рабочий дневник и записал «злые, угрюмые лица». Потом подумал немного, зачеркнул и написал рядом «лица, сияющие праведным гневом». Тяжело было быть описателем того действа, в котором Антону пришлось участвовать. Нижайшее падение Родины обнажило в благородных низость, а в низких — благородство. Верх стал дном, а белое почернело. Только кровь была неизменной. Лишь разрослась из ручейка до речки. Больше ничего не имело смысла. Антону казалось, что он описывает в своем дневнике конец времен, после которого уже не будет ничего, ведь серое небо, грозящее противным снегом, ухнет, наконец, на землю и погребет под собой не только Россию, но и весь остальной мир. Антон отогнал дурные мысли, сейчас ему нужно было смотреть и слушать, и по возможности выжить. Впрочем, здесь, у пологого спуска в поле с вооруженным до зубов холмом, он был почти в безопасности. Жара пойдет там, впереди, и он будет созерцать ее с театрального балкона. Раздался отдаленный гул. Антон посмотрел на неодетые вершины деревьев по правую руку от себя, но ничего не увидел. Гул был слишком далеко. «Пушки заработали! Видать, наши ломят, а неприятель бьет!» Антон посмотрел на крикнувшего эти слова Уховского. Тот тоже шел за писателя и был все время чем-то восхищен, чего Антон никак не мог понять. Им доводилось пару раз пересекаться за время похода, довелось и теперь. Молодой подпоручик с первыми неловкими эскизами усиков на юношеском лице глянул в их сторону с плохо скрываемым раздражением. Антон его понимал, гражданские перед сечей только мешаются. Сам он старался никому не лезть. Всадники готовились идти в атаку, которая для многих станет последней. Антон вновь обратился к дневнику. «Душа конника от пехотной души отлична. Ведь есть не только ты, но и твой верный друг, тот, кто не мыслит предательства, что в наши окаянные времена редкость. Самое близкое существо во всем свете, когда ветер в лицо и мимо ушей злые пули свищут. Потому перед боем всадник похлопывает коня по шее, да шепчет ему что-то, будто убеждая в том, что это нужно. Идти им двоим под пулеметный треск и металлический дождь. Двоим против всего мира. Никогда ни от какого франтика даже самая миленькая столичная институтка не слышала таких нежных слов, какие шепчут эти суровые, измятые боями ветераны своим верным друзьям перед боем». Нестройно застрекотал винтовочный огонь. Ударный отряд шел на штурм со стороны рощицы. Похоже, им удалось подобраться незамеченными. Забегали маленькие точки по полю, взрываясь порой искорками и исторгая облачка дыма. А затем красные пошли по полю пулеметной косой. Точки одна за одной стали падать на землю и больше не вставали. Группка из пяти точек подобралась к самому холму, распалась и устремилась наверх. На холме раздались подряд два взрыва, ударники смогли швырнуть гранаты. Тут уже схватка смешалась. На склоне холма показались такие же точно точки и завязались с теми, кто шел на штурм. Антон отвлекся от кипевшей свалки и оглядел взведенных, как револьверный механизм, бойцов. Капитан, стоявший чуть в стороне от своей сотни, оторвал от глаз бинокль и бросил своему ординарцу. Не пробьют, завязли. Сейчас надо бить. Проверьте все. Низенький ординарец со странно нежными чертами лица отошел от командира. На его пухлых губах играла веселая и теплая улыбка, как будто капитан приказал отдыхать. Ординарец подошел к совершенно огромному на его фоне черному коню и легко вспрыгнул на могучее животное, которое лишь доброжелательно фыркнуло от такого обращения. После этого молодой унтер-офицер стал объезжать отряд, перекидываясь тут и там шутками. По всадникам стали гулять смешки, заглушившие для Антона и слова ординарца, и слова, сказанные ему в ответ. Капитан вновь оторвался от бинокля и решительно отправился к своему коню. Анохин все оценил правильно, атака захлебнулась. Еще вырывались из леса кое-где группки солдат, но обычно залегали там же, у крайних деревьев, прижатые плотным огнем. Капитан поставленным голосом приказал на весь отряд: «Коней беречь! Пусть чешей своих беречь! Земля негодная, братцы, так что глядите, куда правите! Идем сразу быстро, чтобы сволочь опомниться не успела!» Анохин развернул коня и стал спиной к своим солдатам. Настала краткая, но томительная пауза, когда атака неизбежна, но приказ о ней еще не поступил. Капитан коротко махнул рукой и двинул коня вперед, переходя сразу в рысцу. Сотня послушно пошла за ним и вскоре поравнялась, поднимая за собой и над собой снежно-ледяную взвесь. Вдруг влажный, подмороженный воздух пронзил звонкий девичий крик, перебивший на мгновение даже глухой грохот копыт. «Все, кто любит меня, за мной!» Антон огляделся вокруг, потом вгляделся в удаляющиеся спины всадников, но нигде не увидел никаких женщин. Даже сестры Милосердия сейчас были с основной армией при генерале Корнилове. Всадники ответили на крик нестройным, но воодушевленным «Ура!», и отряд понесся. Кони, казалось, больше не касались ногами земли, а стремительно парили над ней. Расстояние между холмом и кавалерийской волной начало стремительно скрадываться. Антон не посмел отвлечься на дневник сейчас, но сделал пометку в уме. «Конечно, штурмовать холм, да еще обросший какой-никакой фортификацией, одной лишь кавалерии — дело неблагодарное. Но спешивать всадников и пускать их в пешую сабельную атаку — дело и вовсе нелепое». Уховский что-то непрестанно говорил своим неискренним, восторженным тоном, но Антон его попросту не слушал. Теперь он смотрел только на то, как человеческая туча, сверкая молниями обнаженных сабель, приближается к врагу, желая изорвать, растоптать и поглотить его. Немного впереди, уйдя на несколько конских корпусов, вперед скакали двое. Один чуть впереди, второй чуть позади, то скрадывая расстояние до первого, то отставая сильнее. Разумеется, с такого расстояния Антон не мог толком рассмотреть всадников, но мог рассмотреть их коней. И он узнал большого черного коня юного ординарца. Именно этот конь нес своего всадника впереди всего отряда. Этот смельчак в итоге достиг холма первым, в два прыжка взлетел на склон и врубился в самую человеческую суету. Второй всадник тут же влетел на вражескую позицию, отставая в этой безудержной гонке на доли секунд. Оба конника тут же приковали общее внимание, и вскоре ординарец прижался к конской шее так, что показалось, будто он убит. Антон в эту секунду перестал дышать, смиряясь с гибелью еще одного верного солдата. Но храбрец вдруг воспрял, выпрямился и тут же совершенно слился со своими соратниками, навалившимися на холм кавалерийской мощью. Больше Антон его не видел. Бой был кратким и жестоким. Сотня Анохина потеряла 9 человек и 15 коней. О потерях красных Антон сказать не мог ничего, кроме того, что они были значительными. На маленьком холме клочка земли, свободного от трупов или крови, было не найти. Зато писатель мог сказать, что пленных взяли лишь троих, причем одного с отсеченной ногой, и шансы его пережить этот день были невелики. После боя всадники приходили в себя по-разному. Кто-то едва сполз с коня, упер окровавленную саблю в землю и уставился куда-то вдаль немигающим взглядом. Кто-то, напротив, лег в седле и прикрыл глаза в полнейшем умиротворении, кажущимся, разумеется. Антон ходил между них аккуратно, как среди спящих, не желая бередить разгоряченных воинов. Впереди, за лошадиными крупами, показалась фигура капитана Анохина. Антон заспешил к нему. Капитан будто вовсе не заметил прошедшего боя, как не заметил и пятен чужой крови на своем лице. Сейчас лицо это было деловитым и спокойным, а дело капитана непростым. Он стоял рядом с пленными. «Этого к нашим на подводу и в лазарет». Эта фраза относилась к раненому, который был в сознании, но уже даже не кричал, тщетно пытаясь зажать окровавленный обрубок и глядя куда-то в землю перед собой. «Ваш бродь, так не доедет же! Может, лучше сразу того, чтобы не мучился лишнего?» «Выполнять! Не доедет, значит, не доедет!» Двое солдат не без труда подняли все так же безучастного раненого и взяли его под руки. В этот момент совсем рядом послышался топот копыт, и перед ранеными выскочил ординарец на своем черном коне. Конь чуть не снес своей широкой грудью капитана, но тот ловко отпрыгнул и грозно рявкнул что-то куда-то за спину маленькому унтер-офицеру. Антон не слышал слов капитана, все его внимание было приковано к юному безусому лицу. Ординарец в пылу боя потерял свою папаху, и теперь миру были явлены его черные кудри. Лицо, как и у капитана, перепачканное в крови, больше не казалось Антону юношеским до мальчишества, оно просто было женским. Красивое круглое женское лицо, которому пошла бы улыбка. Она и улыбнулась, да так, что у Антона мурашки по спине забегали. Улыбка расползлась по окровавленному лицу девушки, обнажив ее зубы и исказив черты. Лишь глаз эта улыбка не коснулась. Два небольших серых озерца были пугающе спокойны. Антон возблагодарил Бога за то, что этот взгляд был направлен не на него. Он был направлен на двух оставшихся пленников. Прапорщик, точнее прапорщица, теперь Антон точно разглядел ее погоны, вдруг выхватила револьвер, уперла его об локоть своей левой руки и выстрелила прямо в грудь одному из пленников. Тот со стоном упал назад. Девушка уже целилась в перепуганного второго, сохраняя все ту же совершенную сталь во взгляде и кровожадную улыбку на губах. За мгновение до второго выстрела ее дернули за ногу, пуля ушла в серое небо, а изнутра девушки вырвался вопль обиды. Она завалилась и упала с лошади прямо в грязь, тут же попыталась вскочить, но двое солдат скрутили ее, не без труда удерживая непрестанно бьющееся тело своей соратницы. «Мать, велел же тебе следить за Софьей Николаевной, как за дочерью! Ни на шаг от нее не отставать, особенно после боя!» Совершенно грубое выражение из уст всегда собранного Анохина выдернуло писателя из того состояния полного созерцания, в которое он впал в то мгновение, когда увидел юную прапорщицу. Капитан отсчитывал дюжево, как для кавалерии, вахмистра около 40 лет на вид. Антону пришло в голову, что этот унтер-офицер был самым старшим по возрасту в отряде, намного старше даже самого Анохина. Вахмистр виновато смотрел себе под ноги, отвечая на тираду Анохина неизменным «Виноват, ваш бродь». А капитан, казалось, раскалился до того, что готов был сам взяться за оружие. Уже давно оттащили девушку, продолжавшую биться в руках соратников, и отвели ее коня. А капитан все повторял и повторял понурому вахмистру, что тот головой отвечает за Софью Николаевну и ни в коем случае не должен пускать ее к пленным. Анохин, казалось, забыл совершенно, что последний пленный все еще был здесь и смотрел на все происходящее с дерзкой усмешкой. Страха перед смертью на его лице как не бывало. Наконец Анохин то ли выговорился, то ли просто выдохся. Он устало положил руку на плечо вахмистру и с неожиданной мягкостью в голосе произнес: «Иди, Ефим Андреевич, иди и глаз с нее не спускай». Вахмистр поспешил прочь, а капитан еще с минуту приходил в себя, уподобившись части своих солдат, уставившись в несуществующую даль. «Коллегу спасли, здорового расстреляли, а меня куда?» Вопрос этот раздался совершенно неожиданно от пленного. Анохин развернулся к нему и посмотрел, как на досадливую муху, все никак не слетающую со страницы книги. «Комендантское управление, куда еще?» «И чего ты тогда своей бабе помешал, капитан? Итог-то один». Анохин вновь был собранным и спокойным. Он присел перед пленным на корточки и негромко спросил: «Знаешь, за что она вас так ненавидит?» «Найдется за что. Небось, имение пожгли, да из родных кого убили». «Нет, такая у нас тоже была. Погибла, забрав с собой столько вашего брата, сколько смогла. Софья Николаевна была в Москве, когда вы скинули временных. Билась с вами за каждую улицу, имея за спиной лишь безусых юнкеров и отставных офицеров, которых вы добивали, раненых и расстреливали безоружных. Она видела, как дома проржавели насквозь вашим предательством и безобразностью, как вы громили нашу Москву не меньше поляков с французами. Поэтому и бьет теперь вас без пощады, как самых настоящих захватчиков». Пленный слушал Анохина, не переставая тянуть губы в ухмылке, а потом спросил: «Так чего не дал ей и меня убить? У нее для ее лет грехов и так достаточно. Пусть об вас комендантское управление руки пачкает». «Как милосердно!» «Не тебе говорить со мной о милосердии. Как этого звали?» Капитан кивнул головой на убитого девушкой пленного. «Кажись, Яшкой. Знаешь о нем что-нибудь?» «Вроде из Москвы». Капитан выпрямился и посмотрел на пленного сверху вниз. «Верующий. Крещеный. Помолись за него. За всех. Может, хоть тебя наверху услышат».